Глава 19. «В аэропорт Толмачёво», — тихо сказал Бирюков. Лейтенант, повернув ключ зажигания, нажал на стартер. Некоторое время ехали молча. Антон сосредоточенно анализировал поведение Реваза Давидовича, начиная с того момента, как увидел его в тамбуре вагона, и кончая откровенно растерянным взглядом, которым Степнадзе проводил отъезжающую машину ГАИ. На заднем сиденье кашлянул общественный автоинспектор Полозов, который так и не показался на глаза супругам Степнадзе. Антон обернулся к нему. «Кто все-таки был за рулем «Волги», когда вы ее задержали?» Полозов сокрушенно вздохнул. «Очень похож на этого, но окончательно утверждать не могу. Форменная одежда с толку сбила и лицо, смуглое, крупноносое. Он вам, кажется, водительское удостоверение показывал?» «Удостоверение у него новенькое», — Антон посмотрел на лейтенанта. «В мае прошлого года получено в вашем отделении. Свяжи-ка меня со своим дежурным». Лейтенант включил рацию и дал вызов. Дежурный ГАИ откликнулся так быстро, словно дожидался этого сигнала. Назвав дату получения водительского удостоверения Степнадзе, Антон попросил отыскать протокол заседания квалификационной комиссии. Через несколько минут дежурный сам вышел на связь. «Степнадзе Реваз Давидович прошел переаттестацию с оценкой «отлично» в связи с утерей удостоверения». «Спасибо», — поблагодарил Антон и, выключая рацию, посмотрел на лейтенанта. «Вот такое дело получается». Среди внезапно расступившейся зелени впереди показалось сияющее стеклом здание аэровокзала. Антон Бирюков отыскал дежурного по вокзалу, молодого жизнерадостного парня в летной форме, и, показав служебное удостоверение, изложил суть своего визита. Дежурный потянул за козырек, лихо сидящую на его курчавой голове фуражку. «Долго искать придется. Может, ориентировочно подскажете, когда этот Степнадзе мог от нас улететь?» «Ориентировочно, двое суток назад, последним рейсом», — сказал Антон. «Последним с посадкой в Омске от нас идет рейс 5468 до Казани. Вылет в 23:15 местного. Подходит?» «Вполне». Дежурный вышел из своего кабинета и через несколько минут принес ведомость с подшитыми к ней контрольными талонами, оторванными от билетов. Не дочитав ведомость и до половины, Антон почувствовал, как ёкнуло сердце. Под 47-м номером значился «Степнадзе РД». Однако эта строчка была аккуратно зачеркнута, и вместо нее написано «Бражников А.Е». Антон подозвал к себе дежурного. «Что это такое?» «Все в норме», — быстро ответил тот. «Вместо Степнадзе улетел Бражников». «Как это могло случиться?» «Элементарно. Вероятно, Степнадзе, зарегистрировав билет, на посадку в самолет не явился, и его место продали другому пассажиру». «Часто такое бывает?» «Не часто, но случается». Дежурный вдруг задумался, опять потянул за козырек свою лихую фуражку. «Погодите, это в мое дежурство было». «Так-так, вспомнил». Пассажир Бражников подошел к кассе с паспортом и билетом Степнадзе и попросил переделать билет на его имя, так как Степнадзе, мол, передумал лететь этим рейсом. Разумеется, кассир попросила подойти к ней самого владельца билета. Подошел какой-то мужчина, внешность которого ничем общего с фотографией в паспорте не имела. Кассир пригласила меня. Когда я появился, чтобы разобраться, мужчины того и след простыл, а паспорт с билетом остались. Дежурный, открыв стол, достал обтрепанный по уголкам паспорт и протянул его Антону. «Вот, смотрите». Антон, раскрыв помятые корочки, увидел фотографию Реваза Давидовича примерно 10-летней давности. Подняв на дежурного глаза, спросил: «Дальше что?» «Оформили билет Бражникову, а Степнадзе как в воду канул». «Не поинтересовались, кто этот Бражников?» «Омский журналист. В командировке здесь был. Дежурный опять заглянул в стол и подал Антону скромную визитную карточку. «Вот он мне на память оставил. Бражников Александр Егорович, старший редактор журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная», член Союза журналистов СССР», — прочитал Антон. На обратной стороне визитной карточки был адрес редакции и номер телефона. «От вас нельзя по Междугородной Омск заказать?» — спросил Антон. «Без Междугородной обойдемся. По автомату выйдем на любой город Союза». Дежурный, заглянув в визитную карточку, принялся накручивать телефонный диск. Едва только сработала автоматика, протянул трубку Антону. После двух продолжительных гудков в трубке щелкнуло. Молодой женский голос ответил. «Редакция журнала». «Мне бы товарища Бражникова», — сказал Антон. «Одну минуточку». Трубку, похоже, положили на стол, как будто скрипнула дверь. И все тот же женский голос, но теперь приглушенно, кого-то окликнул. «Борис Иванович, Саша Бражников у вас?» Через несколько секунд в трубке раздался глуховатый мужской голос. «Бражников слушает». «Александр Егорович», — уточнил Антон. «Он самый». «Это новосибирские авиаторы вас беспокоят. Так к нам и не появился Степнадзе, вместо которого вы улетели». «Не знаю, чем могу быть полезен», — после некоторого молчания ответил Бражников. «Как вы с ним познакомились или встретились?» «Я приехал в аэропорт Толмачево, когда уже вовсю регистрация билетов на последний рейс шла. Сунулся в кассу, ни единого места. Подошел к регистрационной секции. Иногда опаздывают пассажиры. Жду, вдруг повезет, окажется свободное местечко. Подходит подвыпивший мужчина, спрашивает, куда летишь? Позарез, говорю, до Омска надо, но в кассе пусто с билетами. Купи у меня, зарегистрировал, а лететь передумал, и подает билет. Я посмотрел, билет нормальный, а фамилия-то в нем не моя. Говорю, при отчете за командировку у меня бухгалтерия такой билет не примет. Он показывает на кассу. Пошли переделаем на твою фамилию. Когда кассир в чем-то засомневалась и, забрав билет с паспортом, подошла к дежурному, мужчина вышел покурить. Больше его я не видел. Как он выглядит? Здоровый. Физиономия типично русская. Давно не стриженные белые волосы. Вася Сипенятин, мелькнула у Антона неожиданная догадка, и он спросил Бражникова. Возраст какой? Около 30. «Еще что-либо характерное не приметили?» «Нет, ничего». «И за это спасибо», — поблагодарил Бирюков. Едва он положил телефонную трубку, заговорил дежурный по вокзалу. «Прежде чем продать Бражникову билет, мы несколько раз объявили по радио, чтобы Степнадзе подошел к билетной кассе. Впустую старались». Антон показал дежурному фотографию Сипенятина. «Вот этот гражданин здесь не появлялся?» «Нет», — уверенно ответил дежурный. Вернувшись из аэропорта в Угрозыск, Бирюков прежде всего зашел в научно-технический отдел. Оставив там на исследование трехгранный шариковый карандаш, которым у гаража расписывался Степнадзе, и изъятый в аэропорту паспорт с авиабилетом, попросил экспертов поторопиться с заключением. «Устроил своих попутчиков?» — спросил Антон. «Порядок», — ответил Слава. «В обе нашелся отдельный номер с телефоном и прочими удобствами». «Что в нете?» «Почти ничего, и в то же время кое-что. Пока родители ярко тряслись в поезде, и Евдокия Ниловна переживала за своего сынка, все кончилось благополучно. Сын зачислен на первый курс. Оказывается, в нете он даже один лишний балл набрал». «Когда его зачислили?» «Вчера приказ подписан». «Значит, обошлось без протекции Реваза Давидовича?» «Похоже, так. И знаешь, Антон, насколько мне удалось выяснить, никто из сотрудников НЭТИ, имеющих отношение к приему абитуриентов, не знает Степнадзе». Бирюков помолчал. «В таком деле с наскоку не разберешься». «Понимаю, но что касается сына Ярко, то установлено стопроцентно. Парень зачислен в институт без всяких протекций. 27 абитуриентов зачислены с меньшим, чем у него, количеством баллов. Родители Ярко об этом знают? Они знают, что сын поступил в институт, но как это произошло, для них неизвестно. Тарас Тарасович по секрету мне рассказал, что Евдокия Ниловна убеждена. Дело не обошлось без Реваза Давидовича. Оказывается, Степнадзе после Омска авторитетно заявил ей: «Сын в институт поступит». «Он что?» — сказал Евдокии Ниловне, что был в Новосибирске. «О Новосибирске не звука, но о сыне сказал». «Сколько запросил за свою услугу?» «Ни копейки». Голубев вынул из кармана записную книжку и, порывшись в ней, протянул Антону маленький прямоугольник желтоватой бумаги. «Вот лишь свою визитную карточку подарил». «Степнадзе Реваз Давидович, Новосибирск, главпочтамт. До востребования». Антон без труда узнал шрифт домоуправленческой машинки и, взглянув на Голубева, спросил: «Это зачем?» Евдокия Ниловна тут же предлагала Ревазу Давидовичу за услугу 500 рублей. Он категорически отказался и, вручая визитку, пошутил: «Когда сын закончит институт, пусть по этому адресу пришлет ящик армянского коньяка». «Когда супруги Ярко уезжают из Новосибирска?» «Намерены с неделю здесь пожить». «Не теряй с ними дружбу и договорись с Тарасом Тарасовичем, чтобы информировал тебя, если Евдокия Ниловна начнет общаться со Степнадзе». «Уже договорился». Голубев сунул в карман записную книжку. «Антон, неужели Ревас действительно из Ростова прилетел в Новосибирск? Допустим, хотел устроить сына Ярко, но тут без его помощи все обошлось. Может, поэтому он и отказался от взятки?» «Нет, Слава, только не сына Ярко устраивать он прилетал. Не могу ни под каким предлогом поверить, чтобы взяточник, проделавший самолетом такой круг, благородным жестом отказался от предлагаемых ему ни за что денег. Что-то тут, Слава, другое. Саня Холодова. Скорее всего». В кабинет вошел Аркадий Иванович Демокуров и передал Антону два заключения только что проведенных экспертиз. Эксперты установили, что в паспорте Степнадзе и авиабилете, выписанном на его имя, никаких подделок нет, а отпечатки пальцев Реваза Давидовича на трехгранном шариковом карандаше оказались одинаковыми с отпечатками, оставленными на недопитой бутылке коньяка и на балконной двери в квартире Деменского. Появился ответ на один из узловых вопросов. Холодова пила коньяк с Ревазом Давидовичем. Выписав повестку, приглашающую на завтрашнее утро Степнадзе в уголовный розыск, Антон вызвал на допрос Сипенятина. Вася Сивый пришел мрачнее тучи. Покосясь на молчаливо сидящего у окна Голубева, он сел напротив Бирюкова и с откровенной враждебностью уставился Антону в глаза. «Прошлый раз нам не удалось договорить до конца», — сказал Антон. Сипенятин, скривив толстые губы, усмехнулся. «Дураку понятно. Сивого засудить проще простого. На деле его пальчики остались, у мамаши сумку потерпевшей изъяли. При проверке документов бежать рванулся. В кармане почти 3000 денег. Врача на пушку брал». «Считаете, что перечисленных улик для задержания вас под стражу мало?» — перебил Антон. «Чё я, щипач колотый, чтобы так считать?» Сипенятин снова усмехнулся. «Задержали законно. Только скажу, гражданин инспектор, что с моим задержанием пустой номер тянешь. Я честный вор. Краду, как мои предки крали. А есть гады, которые воруют по-современному. Они своих отпечатков на деле не оставляют и на дешевые дамские сумочки не зарятся. Как пылесосы тянут к себе нетрудовые червонцы. Чем со мной пустышку тянуть, лучше бы ими занялся. Вот там тебе навар был бы». «Помогите ими заняться», — дав Сипенятину договорить, спокойно сказал Антон. «Сивый не дешевка». «В таком случае будем с вами разбираться. Зачем по чужому билету хотели в Омск лететь?» Лицо Сипенятина на какой-то миг растерянно окаменело, но тут же расплылось в улыбке, как будто Вася разгадал неудачный розыгрыш и тоже решил пошутить. «На самолете хотел прокатиться». «Где взяли паспорт и билет Степнадзе?» Улыбка с Васиного лица исчезла. Он отвел глаза в сторону. «В автобусе какому-то мужику по привычке руку в карман сунул. Думал, в паспорте червонец заложен, а там билет оказался. Выпивший был, решил в Омск упорхнуть. Когда в толкучке зарегистрировал билет, испугался. В самолете милиция, как слепого щенка, накроет. Огляделся, нет ли уже хвоста. Вроде тихо, а возле регистрационного окошка чернявый парень крутится с таким видом, словно его туалетная нужда прижала. Разговорились, билет парню не втерпешь нужен до Омска. Хотел выручить, но кассирша липу усекла. К начальству потопало, я вышел покурить и в такси». Раскрыв паспорт Степнадзе так, чтобы Вася увидел фотокарточку Реваза Давидовича, Антон спросил, «У него вытащили?» «Не разглядел в автобусной давке. Этот вам 3000 денег дал». «Чего? Тот пахан старше был». «Паспорт 10 лет назад выдан». Вася пристально уставился в фотокарточку Степнадзе. Он мучительно наморщил лоб и вдруг воскликнул. «Муж Фроськиной сестры! Вот наколол пахана!» «Знакомого обворовали». «Этого пахана я видел у Фроськи, когда мамаша рядом с ней жила». «Значит, этот своих отпечатков на деле не оставляет?» «Не лови, гражданин инспектор, на слове!» Сипенятин насупился. «Закладывать не буду». «Что ж тогда возмущались?» «Нервы взыграли». «Ну, идите, успокойтесь». Бирюков вызвал конвойного. В завершение этого дня в дежурную часть поступила срочная телеграмма из Сухуми. На оперативный запрос Голубева начальник городдела БХСС сообщал, что среди сотрудников Сухумского пединститута родственников Реваза Давидовича Степнадзе не установлено.